Глава 20. Три истории болезни. А. Клуни. Клуни – домохозяйка 31 года. Доктор Кью познакомился с ней, когда ей было 18. Тогда он еще ничего не знал о сценарном анализе. Когда она впервые обратилась к нему, это была испуганная, одинокая, неловкая и постоянно краснеющая девушка. Она походила на ангела, который спустился с небес, поискал тело, в котором смог бы поселиться, нашел тело Клуни и только тогда понял, что слегка ошибся адресом. У Клуни было мало знакомых и совсем не было подруг. К мальчикам-одноклассникам она относилась с высокомерием и сарказмом, чем распугивала их без труда. К тому же у нее был лишний вес. Ее первый курс терапии основывался преимущественно на структурном анализе с зачатками изучения игр и сценария. Но курс оказался эффективным. Клуни вышла замуж, и у нее родилось двое детей. Клуни снова обратилась к врачу через 5 лет. Она жаловалась на трудности в общении и говорила, что это несправедливо по отношению к ее мужу. Ее очень беспокоило, что на вечеринках она много пьет, чтобы расслабиться, а потом совершает безумные поступки, например, раздевается на пари. На этот раз снова наступило улучшение, и Клуни смогла посещать вечеринки и не напиваться. Хотя в таких случаях она по-прежнему чувствовала себя неловко, она могла поговорить с людьми и считала, что это уже хорошо. Примерно через 5 лет после этого она снова вернулась, на этот раз решив выздороветь окончательно, а не просто добиться улучшения. После 5 групповых встреч и 2 индивидуальных сессий она попросила еще об одной индивидуальной встрече. Но на этот раз она вошла в кабинет, оставив дверь приоткрытой, и села. Доктор Кью закрыл дверь и тоже сел. Последовал такой разговор.